От всех этих тревожных мыслей сердце волшебника Алёши тоскливо сжалось. «Улыбнись сейчас же!» — сам себе приказал волшебник Алёша. «Ну же!» Но сколько он ни старался улыбнуться, ничего не получалось. Он растягивал губы на все лады, но все напрасно. Улыбка, едва зародившись в уголках губ, тут же исчезала. Дверь-загадка оставалась наглухо запертой и неприступной. Послышались грубые, угрожающие голоса. Звонко звякнула о мрамор алебарда. «Ищите незнакомца в сером бархатном плаще!» Волшебник Алёша узнал повелительный голос главного сборщика улыбок. «Обыскать весь дворец! Он не мог скрыться!» Волшебник Алёша с отчаянием посмотрел на глухую и молчаливую дверь-загадку. Голоса неумолимо приближались. Волшебник Алёша поспешно отступил в тень высокой колонны. «Всё погибло!» — безнадежно прошептал волшебник Алёша. Глава 17. Король узнает множество печальных новостей. И главное — волшебный эликсир мрака. Король сидел на троне и зябко кутался в горностаевую мантию. Всюду ему мерещились сквозняки и тайные завихрения воздуха. Ему казалось, что кончики пальцев у него просто ледяные. Боясь чихнуть, на всякий случай он держал в каждой руке по носовому платку. «Не слишком ли много впечатлений и переживаний?» — рассуждал король. «Я не спал днем. К тому же меня томит какое-то беспокойство. Где-то пищат мыши, кто-то роняет подносы. Во дворце что-то происходит, и это меня нервирует. И противный бездельник Джин словно сквозь землю провалился». Надо как можно скорее прийти в приятное расположение духа, иначе это может иметь самые скверные последствия для моего здоровья. «Привести сюда эту упрямицу с золотыми волосами», — приказал король. «Уверен, она давно уже одумалась, образумилась и раскаялась. Я посмотрю на нее. Это меня несколько успокоит». По толпе придворных пробежал шепоток тревоги и замешательства. К королю приблизился барон Нибум-Бум. Вид у него был на редкость простодушный и наивный. «Ваше Величество, скорее всего, красавица отправилась в лес собирать ножи и вилки и рвать пуговицы. Они как раз созрели и налились соком». Барон Нибум-Бум доверчиво поморгал глазами, словно сам себе удивляясь, но вдруг так и осел под гневным взглядом короля. «Ее нет. Она исчезла». «Убежала?» — воскликнул король. «Немедленно найти ее, разыскать, вернуть назад. Я желаю, чтобы она была здесь, во дворце, чтобы она плакала, просила прощения и вытирала слезы золотыми волосами». Да уж не подстроил ли все это человек-ключ? Ведь когда-то она была его невестой. Из толпы придворных вышел главный обхитритель. Извиваясь всем телом, он поклонился королю. «Ваше Величество, я пущу в ход всю свою хитрость, изворотливость, применю все лисьи уловки. Заверяю вас, мы его разыщем в самое ближайшее время». «Как? Что?» — побагровел король. «Он тоже сбежал? Проклятье! Мне нельзя столько волноваться! Это мне вовсе не полезно!» Король повернулся к главному сборщику улыбок. «Как ты думаешь, уж не замешан ли в этом? Уж не помог ли им этот чужестранец, явившийся к нам неведомо откуда? Сторожить его, как зеницу ока! «Удвоить стражу!» Главный сборщик улыбок низко поклонился королю. Он был бледен. «Я говорил вам, ваше величество, я предупреждал вас, как опасно оставлять в королевстве улыбку. К сожалению...» «Не вздумай мне сказать, что он тоже сбежал!» Дрожащим голосом прервал его король. «Это уже слишком! От таких новостей у меня стреляет в ухи и колет в боку!» «Ваше величество, умоляю вас, успокойтесь, все меры приняты. Двери заперты, у окон выставлена стража. Незнакомец во дворце, и с минуты на минуту он будет схвачен». Король резко вскочил. «Но у меня есть еще джинн. Я прикажу ему немедленно доставить всех беглецов сюда. Всех до одного! Немедленно! Эй, джинн!» — крикнул король, но голос его сорвался на жалкий визг. Он прокашлялся и снова крикнул: «Джинн, явись! Я приказываю! Явись!» Из стены, пройдя сквозь нее без усилия, вышел джинн. Вид его был ужасен. Глаза погасли и казались черными ямами. Морщины на лице углубились еще больше и напоминали трещины на древней каменной плите. Волосы свалялись в черный войлок. Он шел, шатаясь. Зацепился туфлей с загнутым носком за кресло. Чуть не упал. «Джинн, слушай и повинуйся!» Король повелительным жестом простер руку. «Немедленно доставь сюда!» Но джинн даже не повернул головы. Он прошел мимо короля, бормоча за могильным голосом: «О, если бы я знал, кого слушать и кому повиноваться! О, я несчастный! Бездомный джинн, затерянный в бесконечности, повисший в пустоте!» Не обращая ни на кого внимания, джинн медленно пересек зал и исчез в противоположной стене, войдя в нее с такой же легкостью, как человек входит в тень. Приглушенное камнем, послышалось его бормотание: «Злосчастный я, Горемыка! Теперь я никто и ничто! О, мой чудесный термос!» «Это уж слишком!» Королевский джинн вышел из повиновения. Замирающим голосом простонал король: «Смогу ли я это перенести? От неприятностей у меня всегда начинается насморк. Немедленно обыскать весь дворец и весь город. Искать по всем бедным домам, лачугам и развалюшкам. Засады у каждой каморки. Поймать преступников, отнять улыбку у замочных дел мастера. Джинна мы займемся позднее». Откуда-то издали послышался надтреснутый и ликующий голос. Кто-то бежал по залам. Крик приближался. Двери зала резко распахнулись, и вбежал Мираклюс. Вздыбленные пряди седых волос делали его смешным и страшным. Голубые, словно фарфоровые глаза, сверкали безумием и счастьем. Он держал в высоко поднятой руке флакон с какой-то черной жидкостью. В зале сразу стало угрюмо и сумрачно. От граненого флакона во все стороны, траурными лентами, извиваясь, поплыл мрак. Руки Мираклюса, держащие флакон, казались черными, будто опаленными адским пламенем. «А это что? А это что?» — завизжал, высоко подпрыгивая Мираклюс, наклоняя голову то на одно плечо, то на другое. «А это что?» «Ты смеешься надо мной!» — в бешенстве закричал король. «Схватить его!» Мираклюс остановился. Медленно и бережно, как сокровище, он прижал черный флакон к груди. «Ваше Величество!» — тихо проговорил он. «Я создал! Это волшебный эликсир мрака!» «Что?» Король с трудом перевел дыхание. «Что? Я не ослышался?» Одного взгляда, одного движения руки короля было достаточно. и придворные, беспрестанно кланяясь, попятились к дверям. Только главный сборщик улыбок остался возле короля, не сводя горящего взгляда с черного флакона. Король потянулся к флакону, но Мираклюс отскочил в сторону. «Ваше Величество, сначала выслушайте меня. От счастья мысли мои путаются». «Говори», — нетерпеливо приказал король. «Начну с того, что сборщики улыбок оставили мне улыбку. Забыли ее отнять».